Глава 19. Ленинград, Новобалаамский монастырь, 27 декабря 1982 года, 23:45. За ней уже приходили. Счастье, что ее не было дома. Все перевернуто вверх дном, больше ждать нельзя, надо уходить. Идея безумная, но другого выхода нет. Ведь кому-то же удалось. Она, правда, только слухами и питалась, но нет, нет у нее другого выхода. Именно сегодня ночью больше ждать нет возможности. Она никогда еще так не ждала наступления холодов. И по закону подлости это ожидание было особенно долгим. Соня ненавидела зиму. Но сейчас она была для Сони единственным спасением, которое заключалось в корке льда, способной выдержать вес ее тела. Финский залив должен был стать дорогой жизни, ее дорогой жизни. Последние дни она ночевала где придется, даже на вокзале. И вот сегодня решила — все, надо идти. Самое страшное — первые шаги. Ноги скользят, ничего, главное, лед держит. У берегов лед крепче, что будет дальше? Не думать ни о чем, только идти. Через 100 метров она оглянулась. Огни Ленинграда уже далеко. Нет, обойдемся без трогательных прощаний, только вперед. А впереди мрак и холод. И пограничники. Вот это самое страшное. Ее просто убьют ночью, бросят в прорубь. Лед уже начинал трещать, приходилось бежать, чтобы не проваливаться. Если остановишься, все. Стой! Стой! Стрелять буду! И прожектора. Так она и знала. Пограничники. Бежать, не останавливаться. Если остановиться, не они ее убьют, она сама себя убьет. Послышался лай собак, крики, стрельба, пограничники приближались. «Быстрей, вперед, не оглядывайся!» Лед начинал проваливаться под ногами. «Быстрей!» «Нет, вода не только смерть для человека, но и спасение. Ее, легкую и отчаянную, этот лед выдержал. А их, очевидно, нет». Стрельба стихла. Издалека доносились крики о помощи. Значит, скорее всего, сейчас они барахтаются в ледяной воде. Соня упала в рыхлую снежную массу, даже не пыталась встать, даже дышать не было сил. Створки больших деревянных ворот еле выдерживали напор ледяного ветра. Отец Никон, как всегда после вечерней молитвы, обходил монастырский двор. Эта ежедневная обязанность совпадала с его привычками еще из мирской жизни. Когда-то он именно в это время совершал пробежку. Сейчас, обычно перед сном, он долго гулял, дышал этим влажным, холодным воздухом и настраивал себя на размышления о вечном. Признаться честно, не всегда это ему удавалось, то воспоминания нахлынут, то лукавый смутит. Вот, например, сейчас ему совершенно отчетливо послышался женский крик. «Сгинь! Сгинь, нечистый! Какая женщина может быть ночью в мужском монастыре? Здесь на десятки километров от монастырской ограды нет ни одной живой души!» «Да». Интересно, почему завывание ветра так напоминает ему женский голос? Кто-то слышит в нем вой волков, а вот он — женщину. Все, пора в келью читать молитвенное правило. Нет, не мерещится ведь. За воротами действительно кто-то есть. Откройте, пожалуйста, ради Христа, — послышался тихий, заглушаемый порывами ветра голос. «Кто поминает имя Господа нашего в суе?» — постарался как можно тверже и неприступнее сказать монах. «Простите! Откройте!» Голос все так же тихо продолжал искушать. «Это Божья обитель! Это монастырь! Мужской!» Никон был непреклонен. «Умоляю, помогите мне!» Стук в ворота усиливался.